Глава 44. Проснувшись, я с немалым удивлением обнаружил, что Бергитта как-то умудрилась встать, не разбудив меня. Этого еще не удавалось никому. Обычно я сплю чутко, как птичка, и просыпаюсь от малейшего шороха. Участь недоверчивого человека. Но постель рядом со мной была пуста, и темные багровые цифры будильника показывали почти 10 часов. Наверное, я постарел. Я поднялся, скользнул в ванную, поплескался там и двинулся на кухню. На сей раз накрыто не было. На столе стояла только использованная посуда Бергитты. Кофе еще оставался, но не в термосе, а в стеклянном кувшине маленькой кофейной машины. Пирог тоже кончился. Похоже, она его доела на завтрак. Я огляделся, ища записку, знак, хоть что-то, но ничего не нашел. Все было так, будто она забыла, что я есть. Странно. Я раскрыл все кухонные шкафчики, нашел растворимый кофе и старые хрустящие хлебцы, которые уже не хрустели, а гнулись, а к ним баночку джема из разных ягод, такого типичного для Швеции, но не очень любимого мной. Какой-никакой, но все же завтрак. Я поставил воду для кофе, убрал посуду Бергитты в раковину, снова накрыл стол и взял из стопки газет последнюю. В мире ничего особенного не произошло, насколько я мог судить, бегло просмотрев ее. Отдельная часть была посвящена Нобелевским речам и докладам в воскресенье вечером. Там приводились цитаты, естественно, и из доклада Софии Эрнандес-Крус, она даже была на снимке, худощавая фигура профессорского достоинства за белым пультом. Эта женщина умела произвести впечатление. Вода закипела, кофе свалялся комками и не растворялся, молока в холодильнике было на донышке пакета, первый глоток не только имел отвратительный вкус, но и обжег мне язык. Я решил поупражняться в терпении, достал мобильный телефон и позвонил Гансу Улафу. «Ты?» — ахнул тот вместо приветствия. Я спросил, слышно ли что-нибудь от Кристины. «Нет», — коротко ответил он, — «ничего, полное молчание, как и обещали. А в остальном?» «Тоже ничего. Я раздумывал, не рассказать ли ему задним числом о моей ночной экскурсии, но он не спросил, и я решил не нагружать его. «Нам надо продумать меры твоей безопасности», — сказал я. Он ответил не сразу. «Что? Какие еще меры?» «Я подумал, что тебе на некоторое время надо просто залечь на дно. Я буду вести наблюдение за домом и попытаюсь выяснить, насколько они настырны. В худшем случае придется отправить тебя за границу. У меня есть контакты и для того, и для другого варианта, но вначале я должен еще проверить эти контакты». «Забудь об этом», — фыркнул он, — «я никуда не поеду». «Ого, что это с ним?» «Как только закончатся Нобелевские торжества, на тебя откроется сезон охоты», — сказал я. «Это тебе ясно?» «Ну и что, мне плевать». Он явно дошел до ручки. Я выглянул из окна в серое утро понедельника под пергаментным небом, и у меня возникло желание дать моему не очень любимому зятю надежду, даже если я сам ее не имею. «Еще не все потеряно», — сказал я и объявил ему, что нашел Дмитрия, и что он занят тем, что пытается расшифровать дискету. Наверное, у Хунгербюля были основания так зашифровать этот файл и хранить дискету в сейфе. Я слушал, как некоторое время дышал Гансулов. «Кто такой Дмитрий?» — спросил он. Я расписал ему Дмитрия Курякова в самых ярких красках. «Компьютерный хакер, божьей милостью, человек с волшебными руками и выдающимся интеллектом русского математика, который способен поставить на колени любую компьютерную систему. Разве не знак качества то, что полиции, России, США и еще полудюжины стран разыскивают его? Более того, даже отдел шведской полиции по делам иностранцев, которую не сдвинешь с места, и то разыскивает его, и даже хочет выдать России. И ты его нашел. Несмотря на то, что он скрывается», в голосе Ганса Улафа звучал скепсис. Я понимал, почему. Он спрашивал себя, какой смысл прятаться ему самому, если все равно, кто захочет, тот найдет. «У меня были кое-какие адреса, и я его действительно хорошо знаю», — поспешно сказал я, — «иначе бы не нашел». Это было слегка преувеличено. На самом деле Дмитрий, если не считать его телефонной паранойи, совсем не умеет быть осторожным. Но мне казалось, что слегка преувеличить не повредит. Ганса Улафа это, однако, не убедило. «Не знаю. Может, дискета не имеет никакого отношения к похищению Кристины. Это мы узнаем, как только Дмитрий ее расшифрует. Кажется, все это его не очень ободрило. Если ты не хочешь залегать на дно, — объявил я, — тогда в среду я составлю тебе компанию. Компанию? Где? Перед телевизором, когда будет прямой репортаж с Нобелевской премии, и потом у телефона. А, голос Ганса Улафа звучал устало. Давай, если хочешь. Он помедлил. А теперь давай закончим. Ко мне с минуты на минуту должен зайти мой аспирант. Мне кажется, я слышу его шаги. — Хорошо, — сказал я. — Я позвоню, как только будет что-то новое. — Да, позвони. И он отключился. Кофе за это время достиг комнатной температуры, но на вкус лучше не стал. Жуя старые хлебцы, я читал сообщение о Нобелевском докладе Софии Эрнандес-Крус. Интересно было, наконец, узнать ее историю из первых рук. Секс-эксперименты в Аликанте были вовсе не такими уж важными, а они просто привлекли внимание. В начале экспериментов действительно стояли исследования механизмов действия средств наркоза, но довольно скоро София Эрнандес-Крус поставила перед собой свой знаменитый вопрос: что представляет собой то, что всевозможные средства наркоза глушат, регулируют, исключают, что такое бодрствование? В первую очередь, бодрствование не то же самое, что сознание. Ибо мы видим сны и при этом не бодрствуем, но очень даже в сознании, хоть и в другом его состоянии. Но и когда мы бодрствуем, мы пребываем в разной степени сознания. «Боль делает нас менее бодрствующими», — говорила она в своем докладе. «Сексуальное возбуждение делает нас менее бодрствующими. Даже воспоминания делают нас менее бодрствующими. Все, что принуждает наш мозг перерабатывать импульсы, исходящие изнутри нас, уменьшает степень нашего бодрствования». Я с отвращением смотрел на жижу в чашке, которая должна была меня взбодрить. Молоко, кажется, свернулось. Я встал и вылил все в раковину. Усталость. Она забыла про усталость, умная женщина. В первую очередь степень нашего бодрствования уменьшает простая усталость. В Базеле, представить себе только в Базеле, она посадила перед своим томографом индийских йогов и фотографировала процессы в их мозге, в то время как они при полном сознании прокалывали себе иглами язык, щеки, плечи и другие части тела. Полученный томографом узор она сравнила с узором мозга нормальных людей в четырех различных стадиях наркоза по Геделю, которые, как было объяснено заинтересованному читателю, называются анальгезия, экситацион, толеранс и аспиксия, но также и с узором бодрствующих, взволнованных, скучающих, сонных, играющих в карты, размышляющих, развлекающихся людей, среди которых были и те подопытные персоны, которых она непосредственно своим видом вводила в состояние сексуального возбуждения. Это привело ее к некоторым выводам о природе бодрствования и о его отношении к феномену сознания, но эти выводы автор статьи опускал, чтобы закончить цитатой, которая ему представлялась, по-видимому, этакой квинтэссенцией всего. По-настоящему мы бодрствуем в тот момент, когда наш дух тих и неподвижен и способен отразить мир вокруг нас без искажений, которые мы создаем сами. Древнее изречение дзен-буддизма о духе, который должен быть как зеркало, находит на нейрональном уровне поразительно точное соответствие. «Ну ничего себе», — подумал я и отложил газету. Потом вяло уставился в пасмурное утро, размышляя о том, что я еще должен успеть сделать, вероятно, в последние 2,5 дня моей жизни. Я не мог прийти ни к какому разумному решению и не замечал, как проходит время, пока вдруг не услышал, как в замок вставили ключ и резко, сердито его повернули. Бергитта. Моя реакция, несомненно, заинтересовала бы профессора Эрнандес-Крус. Единым махом я очнулся. Бергитта была взвинчена. Это было слышно по ее шагам в прихожей, и видно по лицу, когда она вошла на кухню. Я только не мог понять, почему она смотрит на меня так злобно, так сурово, так решительно. — Привет, — сказал я как можно спокойнее. — Школа уже закончилась? — Нет, только один свободный час. Она с силой поставила на стол сумку, и звук был глухой и тяжелый. Звук упавшей гильотины. — Гуннар, Я зашла, чтобы кое-что урегулировать. Я поднял на нее глаза, я был бодр и чуток, профессор Эрнандес Крус была бы мной довольна. Кое-что в отношении меня, как я понимаю? Да. Бергитта сдвинула плечи вперед и посмотрела мне в глаза. Я больше не хочу, чтобы ты здесь жил. Пожалуйста, собери свои вещи и уходи. Я был, мягко говоря, поражен. Как все мужчины в таких ситуациях, я попытался вспомнить, что я ей такого сделал. Почему так внезапно? Ее взгляд был ледяным, ярость глубокой заморозки. Ты же сам все время проповедуешь, что мир подлый, так? Вот и славно. И никто не упрекнет меня в неспособности к обучению. Отныне и я тоже подлая. И я говорю тебе вон, прочь с глаз моих. Она почти выкрикнула это. Но тут вся ее агрессивность надломилась, и по щекам покатились слезы. «Может, я и в самом деле просто прячусь от проблем, как ты говоришь?» Она шмыгала носом и вытирала глаза кулаками. «Ну и пусть. Но тогда я хочу, чтобы меня оставили в покое. Тогда я действительно спрячусь. Хорошо, я сознаюсь, я не могу жить в таком мире. Если все вокруг лишь коварство и подлость, предательство и насилие, я не хочу иметь с этим ничего общего». Я встал. Когда женщина находится в таком состоянии, приближаться к ней рискованно. Но я все равно попытался ее обнять. Как и следовало ожидать, она вырвалась. «Нет, прошу тебя!» «Хорошо», — сказал я, — «нет проблем. Если тебе так будет лучше, я уйду». Я понятия не имел, куда, но это и не играло роли. Но почему так вдруг? Она резко повернулась ко мне, открыла сумку и достала оттуда стопку тетрадей. «Вот! Передали это сегодня, сочинение, которое я должна проверить. Тетрадка Кристины тоже здесь. Боже мой!» Она затолкала тетрадки назад и упала на стул. «Я не могу!» Пробормотала она, не глядя на меня. «Пожалуйста, уйди, Гуннар, прошу тебя, уйди, оставь меня в покое!» Это был один из тех моментов, когда чувствуешь, что все неотвратимо рушится. Я беспомощно стоял между плитой и раковиной и смотрел, как Бергитта устала, скрестила руки поверх своей сумки и положила на них голову. Я понял, что это не каприз, который быстро проходит. Я причинил ей боль. Мое честолюбивое стремление столкнуть ее с реалиями мира было ошибкой. Я пошел в гостиную, где стоял мой рюкзак. Кроме него и той одежды, что была на мне, собирать было нечего. Даже зубная щетка в ванной принадлежала Бергитте. Я вынес свое имущество в прихожую, нырнул в куртку и натянул ботинки. Она вышла из кухни, шмыгая носом, заплаканная, и молча обняла меня. Я неподвижно замер и тоже обнял ее. «Какой ты удобный и приятный!» — пролепетала она в мою толстую куртку. «Ты тоже!» — тихо ответил я, еще надеясь, что все это лишь мимолетная вспышка. Но она отстранилась, отступила на шаг и помотала головой. «Но ничего не выйдет. Я не могу так жить!» Она отвела глаза и смотрела в пол. «Прошу тебя, иди и больше не возвращайся, хорошо?» «Хорошо», — сказал я. И ушел. Я приехал к Димитрию, который, казалось, был даже рад меня приютить. Он немедленно приготовил мне постель, как самое неотложное, хотя была лишь середина дня, поставив раскладушку в своей спальне, где и без нее негде было повернуться. Мне досталась толстая подушка и тонкое одеяло, на которое он натянул цветастое постельное белье, какого в Швеции, я думаю, не купишь. В спальне тоже было пыльно. На полу валялись пустые пакеты из-под вина и упаковки от орехов. Не так, чтобы много, ровно столько, чтобы стало неуютно. Ну и пусть. Еще два дня, и все закончится. После поездки на метро осталось ровно 30 крон. За долгие годы я заработал сотни тысяч, а теперь у меня не осталось от них ничего. Деньги из моей комнаты в пансионе полиция наверняка конфисковала. А выяснить... что за ключ лежит у меня в тумбочке, от какой ячейки и в каком банке, им тоже не составило труда. «Видишь, они все еще несутся во весь опор», — отвлек меня от тоскливых мыслей Димитрий, с гордостью владельца, пройдясь вдоль шеренги своих компьютеров, «с разбегу таранят крепость твоего файла». Я с признанием кивнул. «И что, есть какой-нибудь прогресс?» «А как же?» Каждую секунду прибавляется по нескольку тысяч комбинаций, которые не срабатывают. И сколько времени уйдет на комбинацию, которая сработает? Димитрий пожал плечами. В Брадфорс атаках трудно предсказать. В принципе, это может случиться в любой момент. Как повезет. понял. На мое везение рассчитывать особенно не приходилось. Он сварил нам кофе, на сей раз это был хороший кофе, и мы сидели и говорили о старых временах. Вернее, говорил в основном Дмитрий, который, казалось, рад был иметь, наконец, собеседника. Я узнал про некую Мону, с которой он пробыл вместе почти год, блондинку 21 года, платиновую блондинку, волосы вот до суда, он показал мне рукой до своей поясницы, представление об объеме ее груди он тоже дал мне восхищенными жестами. Однако по причинам, о которых он не стал распространяться, эти отношения закончились недели за две до того, как ему все равно пришлось залечь на дно. «Готовить она тоже умела», — вздохнул Дмитрий с покорностью судьбе. «Она пекла мне даже блины и пироги. Только представь себе». «Да, это были времена». Он задумчиво покачал головой, устремив взгляд на две иконы, которые, конечно же, присутствовали и на кухне. «Знаешь что?» — вдруг пришла ему в голову мысль. «Давай-ка что-нибудь сварганим. С тестом я, к сожалению, обращаться не умею, но мы могли бы сварить борщ ради праздника». Не успел я возразить, что в моей жизни не просматривается никакого повода для праздника, а борщ, к тому же, не относится к числу любимых блюд, как он уже был у холодильника и инспектировал его содержимое. «Я быстренько сгоняю кое-что купить, одна нога здесь, другая там», и он мигом исчез. Я остался сидеть на кухне. Если дела и дальше пойдут, так как они шли до сих пор, то Дмитрия арестуют именно сейчас. Время шло, уличные фонари уже зажглись и были светлее неба, а он все не возвращался, хотя до торгового центра было 5 минут ходьбы. Я отправился в гостиную, посмотрел на мониторы, по которым бежали колонки цифр и букв, быстрее, чем глаз улавливал их. Зрелище вообще-то впечатляющее. Когда я смотрел на эти мелькающие значки, до моего сознания впервые дошла абсурдность положения. Ведь информация была в моих руках. Она была тут, на дискете, которую я нашел, и все же подобраться к ней я не мог, поскольку последовательность битов и байтов, цифр и букв была запутана до полной нечитаемости. Не было ни стены, ни решетки, ни запора. Уж со всем этим я бы управился. Нет, это была особая загадка, неразрешимая без верного кода. Дмитрий, наконец, вернулся, нагруженный двумя тяжелыми пакетами. «Нету свеклы!» — возмущался он, запыхавшись после подъема по лестнице. «Эти шведские супермаркеты — жуть! Какая богатая страна! А овощные отделы — просто жалкое зрелище!» Он внес пакеты на кухню. «Мы другое сварим!» — крикнул он оттуда. «Солянку, ты не против?» «Давай!» — отозвался я. Следующие часы мы провели, нарезая соломкой лук и соленые огурцы, кроша ветчину и четвертуя оливки. По команде Дмитрия все эти продукты один за другим отправлялись в кастрюлю, где уже давно варился бульон из большого куска супового мяса. А чтобы работа шла споро, в промежутке между этапами вклинивалась по стопке водки. Впервые после смерти Инги я был рад перспективе напиться. И в кухне, надо признаться, пахло все вкусней. «Мой друг», — сказал Дмитрий, снова наполняя наши стопки, — «тебя что-то гнетет, я это чувствую». «Жизнь», — уклончиво ответил я, — «мир, все в нем, тайный заговор, и мы находимся не на той стороне». Он решительно помотал головой, не соглашаясь. «Старая песня, слыхали не раз. Должно быть и что-то другое. Друг мой Гуннар, ты сегодня не в духе, но это не твой стиль. Ты черная дыра, тень во тьме, чернее ночи. Твое сердце в отчаянии, я это чувствую». Он поднял стопку. «Расскажи мне, что там у тебя?» Я помедлил, но в конце концов рассказал ему все. В отличие от Бергитты, Дмитрий просто слушал меня, не перебивая и не докучая восклицаниями типа «Да не может быть!» Так что управился я быстро, хотя рассказывал ему детали дела подробнее. После этого мы снова протрезвели. Дмитрий присвистнул сквозь зубы, потом пробормотал какое-то заклинание, которое, насколько я понимаю, по-русски было связано с Богоматерью. «Каких только нет подлецов», — сказал он после этого. «Уму непостижимо. Мир действительно сошел с рельсов». Его взгляд поискал икону и на какое-то время застыл на ней, как всегда, когда ему требовалось утешение. Я кивнул. «Мир в руках сатаны». «Нет». Дмитрий решительно помотал головой, не соглашаясь. «Не произноси это при мне». Тем более, что это неправда, поверь мне. Я сегодня не в настроении дискутировать по вопросам веры, — ответил я. Ты никогда не в настроении. Но сегодня тоже. Как хочешь, — сказал он и выключил плиту. Тогда давай есть. Мы ели. Добавили в солянку сметану, и было очень вкусно, невзирая на состояние мира. И каждый думал о своем, пока Дмитрий не спросил, откашлившись. «Правильно ли я понял, в этом деле замешанная полиция?» Я кивнул, не переставая жевать. «И что это значит? Полицейский получает деньги за то, что закрывает глаза?» «Я тебе уже рассказал, что они укокошили журналиста, который вышел на их след», — сказал я. «Официально это был несчастный случай». «А как тебе понравится это? В пятницу Хунгербюль приземляется в Стокгольме, а в субботу полиция врывается ко мне в пансион. Только не говори, что это случайность». «Сволочь», — сказал Дмитрий, — «тогда ведь и преступникам больше нельзя доверять». Он объяснил мне, что в последнее время в основном работал на различные организации преступного мира — русскую мафию, китайские триады, африканских гангстеров, колумбийскую кокаиновую контрабанду, балтийские банды автоугонщиков, югославских вымогателей, косовских албанцев, торгующих героином и так далее. Никаких крупных дел. Эти банды все еще орудуют кулаками и пушками. Время от времени я добываю для них какие-нибудь данные или обрабатываю в цифровом виде какое-нибудь фото, чтобы у кого-то было алиби, все в таком духе. Но если они купили и полицию, то достаточно того, чтобы кому-нибудь не понравился счет, выставленный мной за работу, и меня возьмут. Я помотал головой, не думаю. Эти банды отстой. Они на самом дне, а преступники, с которыми мы имеем дело, в данном случае, на самом верху, это люди, которым принадлежит мир. Ты так считаешь? Дмитрий снова налил себе полную тарелку и стал добавлять сметану, ложку, потом еще одну. Потом еще в рассеянности он наложил целую горку сметаны. Я поймал его за руку, когда он полез в стаканчик за пятой ложкой. «Эй, эй! Это что, новый рецепт?» Он опустил ложку и посмотрел на меня. «А помнишь, я однажды столкнулся с вами в Гамлостане, с тобой и Кристиной? Она была такая маленькая, беленькая, страшно серьезная. В руке у нее было гигантское мороженое. Тогда ей было года 4 или 5. Сколько ей теперь?» 14, — сказал я. 14. Невероятно, как летит время. Я не припоминал того случая. Видимо, потому что я довольно часто гулял с Кристиной после того, как некоторые первоначальные разногласия с семьей Андерсонов были улажены. Я был ее нянькой, читал ей книжки, как и положено дяде, у которого есть время в промежутке между заданиями. Тем не менее, теперь мои воспоминания о ней казались странно нереальными, как будто остались от чьих-то рассказов. Последний раз я видел ее 6 лет назад. Кристина стала лицом на фотографиях, скорее символом моей семьи, чем реальным человеком. «А скажи-ка, — спросил Дмитрий, пытаясь спасти солянку, испорченную передозировкой сметаны, новой добавкой из кастрюли, — что там с мобильным телефоном Кристины?» Я наморщил лоб. «А что с ним?» «Понятия не имею. Я даже не знаю, есть ли он у нее». «Конечно, есть. У каждого ребенка в ее возрасте в наше время есть мобильный телефон». «Ну и что? Вряд ли они его оставили». «Да это понятно», — вздохнул Дмитрий. «Но я не к этому веду». И он объяснил мне, как функционирует система мобильной телефонной связи. Собственно, мобильная радиосеть состоит из бесчисленных приемных и передающих мачт, которые установлены по всей стране, а теперь и по всему миру. Путь телефонного звонка пролегает всегда от телефона до ближайшей радиомачты. Оттуда по нормальному телефонному кабелю к той радиомачте, в окрестностях которой находится другой телефон. Только таким образом и можно воспользоваться приборами с такой слабой передающей мощностью, чтобы они оставались переносными и могли использоваться в непосредственной близости к телу без серьезной опасности для здоровья. Как только мобильный телефон включается, он первым делом находит ближайшую радиомачту, входит с ней в контакт и регистрируется в системе. Стоит кому-то набрать номер этого телефона, как система обнаруживает, при какой радиомачте он зарегистрирован, и направляет соединение туда. Если один из телефонов в ходе разговора перемещается из зоны приема одной мачты в зону приема другой, Соединение переключается туда, причем так быстро, что участники разговора, как правило, даже не замечают этого. «Безумно сложно», — сказал я. Я все еще не понимал, к чему он клонит. «Для безумно сложных процессов и существуют компьютеры», — сказал Дмитрий и махнул рукой. «Я хочу тебе сказать, в чем состоит решающий пункт. Эти процессы фиксируются и записываются. Не только произведенные соединения, это естественно, ведь их надо просчитывать для оплаты. Нет, сохраняются и все регистрации. Каждое перемещение из одной радиозоны в другую. Все. В компьютерах мобильных радиосетей хранятся километровые списки, и по ним можно отследить перемещение всех включенных мобильных телефонов». Я выпучил глаза. «Это значит, можно установить, в какой радиозоне был в последний раз зарегистрирован мобильный телефон Кристины?» «Вот именно. И у тебя, может быть, есть доступ к этим данным? Иначе я не задавал бы тебе глупых вопросов. Все, что мне нужно, это номер телефона Кристины». Тут у меня словно мощным электрическим разрядом вышибло все водочные пары из пор. Я достал из кармана свой мобильный телефон. «А как велика эта радиозона?» — спросил я, пока набирал номер Ганса Улафа. «Достаточно велика», — сказал Дмитрий. «Но это не играет роли. Передающие и приемные антенны чувствительны к направлению сигнала. И по времени, которое требуется сигналу на прохождение туда и сюда, система вычисляет расстояние от телефона до радиомачты. На практике можно локализовать мобильный телефон с точностью до 100 метров». «Гениально!» Я с нетерпением ждал, когда Гансулов ответит. «Алло, это я. Скажи-ка мне номер мобильного телефона Кристины». Мой зять горестно вздохнул. «О, Боже, неужели ты думаешь, что я не пытался? Естественно, он отключен. Скажи мне просто номер, окей?» Он что-то пробурчал, потом возникла тишина. «Алло!» — крикнул я. «Ты еще здесь?» «Я не могу его найти», — снова отозвался Гансулов, чем-то шурша. Он тяжело дышал, как будто только что обежал весь дом. «Что значит «не можешь найти»? Ты что, не помнишь номер телефона дочери?» «Да, я записал его на карточке, но карточки здесь нет. Я, правда, не понимаю, для чего он тебе нужен. Телефон-то недоступен, поверь мне». «Я тебе верю, зять», — ответил я. «Но человек, о котором я тебе рассказывал, русский компьютерный хакер с волшебными руками», — Дмитрий при этом осклабился, — «имеет доступ к компьютерной системе мобильной радиосети и считает, что может реконструировать путь, который телефон проделал до того, как его отключили. Поскольку я новичок в 21 веке, для меня это вновь, но кажется, мобильный телефон что-то вроде передатчика для пеленга, и этот передатчик каждый человек добровольно таскает с собой». «Что?» — перебил я сам себя, когда со стороны Ганса Улафа послышались странные шумы, как будто его огрели чем-то тяжелым по яйцам. «Хорошо», — прошептал Ганс Улаф, — «мне только надо сесть. Кровообращение дает сбои». Ну, началось. Теперь я за него тревожился, и это меня разозлило. «Не раскисай! Это может вывести нас на первый настоящий след Кристины!» «Хорошо». Голос его звучал вяло и казался удаленным на световые годы. «Что, мне поехать домой и поискать карточку?» «Да хорошо бы», — сердито подтвердил я. Дмитрий подсказал насчет договора, который должен был остаться где-то в доме. «Ты слышал?» — спросил я. «Да, верно», — шмыгнул носом Гансулов. «Вот только найду ли я его среди ее вещей? Но я попробую. Потом позвоню». Звучало это не особо убедительно. «Ничего не найдет», — сумрачно предсказал я, завершив связь. «Он что, рассеянный профессор?» — спросил Дмитрий. «Ее подружка должна знать телефон», — пришло мне в голову. Я попытался припомнить ее фамилию. Гансулов как-то упоминал ее. «Виклунд. Сильвия Виклунд. У тебя есть телефонная книга?» Разумеется, у Дмитрия не было телефонной книги. Вместо этого он потащил меня к своему компьютеру и вышел в интернет на сайт, где можно было отыскать номера телефонов со всей Швеции. «Мобильные номера тоже?» — спросил я и указал на соответствующую строку. Дмитрий в сомнении склонил голову. «Ну, только если кто-то сам дает свой номер для общего сведения», — сказал он и ввел в поисковое поле «Кристина Андерсон» и «Стокгольм». «Ну, можем попробовать». В Стокгольме было 43 Кристины Андерсон, и ни одна из них не была моей племянницей. Виклундов оказалось больше 250. Только когда мы ограничили поиск Сундбергом, список оказался разумным. Я обзванивал все номера по порядку, но ни у кого не было дочери по имени Сильвия, тем более которая ходила бы в школу Бергстрём. «Может, она живет в каком-то другом районе города?» — предположил Дмитрий. «Забудь об этом, а то будешь звонить до утра». «Бергитта! У нее должен быть список с телефонными номерами всех родителей». «Не бросай трубку, это важно», — быстро произнес я, когда она ответила. «Это я, Гуннар». Она издала звук недовольства. «Когда я сказала, не приходи, я имела в виду, разумеется, и то, что ты не должен звонить, это ясно?» «Речь не обо мне, а о Кристине», — сказал я и коротко объяснил ей, для чего мне необходим мобильный номер Кристины. «Если дело только в этом, — холодно сказала она, — то я и сама могу его дать. Он у тебя есть?» «Я организую в каждом классе телефонную цепочку для каких-то неотложных случаев», — объяснила она. «Подожди». На заднем плане что-то зашелестело. Я показал Дмитрию знаком, что мне нужно записать. Она продиктовала мне номер, и я записал его на краю рекламного листка из супермаркета. «Ты можешь держать меня в курсе насчет Кристины?» — сказала она затем. — Но это все, окей? — Да, хорошо, спасибо в любом случае. Я отсоединился и снова набрал Ганса Улафа. — Отбой. — Номер мы нашли. Можешь сэкономить силы. — Что? — задохнулся он. — Вы нашли? Откуда? — В школе Кристины. Я не собирался выкладывать ему подробности. — Школа! — Ганс Улаф хрипел. — У них есть ее номер? Надо же! А я и не знал. — Ты где? — Я шел к машине. Теперь ведь не надо, да? Его голос звучал немного искаженно. «И что, теперь вы можете его запеленговать?» «Момент. О пеленге пока речи нет. Мы надеемся выяснить последние известные места присутствия аппарата, и это все. И сколько на это понадобится времени?» Я переадресовал вопрос Дмитрию, который уже завладел листком и внимательно изучал номер телефона. «Самое позднее завтра утром. Ты слышал?» — сказал я. «Итак, зажимай за нас большой палец». — Зажму, — ответил Гансулов. По тону не похоже было, что он на что-то надеется. Я отсоединился и спросил, почему только завтра? Это так долго длится? — Длится вообще-то всего 5 минут, но эта сеть Блюком, — Дмитрий ткнул пальцем на первые цифры выбора, — мой тайный доступ идет через компьютер, который в это время отключен. Там сейчас идут процессы реорганизации, и его снова подключат только завтра утром, с 8 или 9 часов. Он глянул на меня укоризненно. «Все это ты должен был рассказать мне еще вчера. По воскресеньям у меня бесплатный доступ до полуночи». Я пожал плечами и опять убрал свой телефон. «Откуда я мог знать, что ты владеешь колдовством?» «Должен был знать». «Ну хорошо, должен был. Немного дисквалифицировался, ясно?» «Прежде всего, ты жутко недоверчив», — проворчал Дмитрий. «Это опять же твой злой рок». Казалось, он расстроился не на шутку. «Пока я не получу доказательств обратного», — ответил я, — «я буду исходить из того, что обязан жизнью своей недоверчивости». Среди ночи на квартиру произошел налет. Раздался оглушительный грохот, как будто дверь, да что там, 10 дверей громили стенобитными орудиями, слышались крики из сотни глоток, топот сапог гулко отдавался на лестнице. Я в долю секунды вскочил на ноги. Несмотря на непроницаемую темноту, я моментально нашарил свой рюкзак и тут же зажал в руке пистолет. «О, черт!» — сонно пробормотал Дмитрий. «Топот сапог целого полка, удары фанфар!» «Фанфары?» — зажегся свет. «Успокойся», — сказал Дмитрий, сидя на краю своей кровати и протирая глаза. «Это всего лишь компьютеры. Они взломали файл».